Джой Адамсон. Бросает вызов. Перевод с английского. Москва, издательство «Мир», 1974 год. Новая книга, хорошо известной советскому читателю писательницы Джой Адамсон, является непосредственным продолжением ее первой книги «Пятнистый сфинкс. Мир, 1972 год» о гепарде Питте. Теперь автор рассказывает о жизни на воле, в заповеднике Меру, детей и внуков Пиппы. Эта книга – доказательство успеха многолетнего эксперимента по возвращению в природную среду выросших в неволе животных. Найден новый метод сохранения диких животных, которым грозит вымирание. И этот труд Адамсон, как и предыдущие ее книги, посвященные вопросам охраны природы, имеет огромное воспитательное значение и представляет большой интерес для самого широкого круга читателей. Несколько слов от автора. Ввиду того, что контакт с Пиппой предоставил уникальные возможности изучения жизни гепардов на свободе, руководство национального парка Меру в Кении разрешило мне продолжить наблюдение за гепардами, о которых я уже писала в книге «Пятнистый сфинкс», и за новыми детьми Пиппы, четвертый помет. Адамсон, «Пятнистый сфинкс», издательство «Мир», 1972 год, примечание редакции. Таким образом, я получила возможность сравнить их развитие с развитием предыдущего помета и установить, насколько мои прежние наблюдения типичны для поведения гепардов. Кроме того, я надеялась узнать, как Пиппа будет вести себя при встрече со своим прежним семейством, в одиночку или с детенышами, в тот период, когда она еще не рассталась со своими теперешними детьми. И, наконец, мне могла представиться возможность узнать, как она распределяет охотничьи участки среди своего разросшегося семейства, и как все они будут выбирать себе пару. Так появилась книга «Пиппа бросает вызов». Джой Адамсон. Глава первая. Четвертый помет. И вот уже вскоре Пиппе в четвертый раз предстояло стать матерью. А я, как обычно, внимательно следила за ней. Она пропадала целых 4 дня, поэтому можно себе представить, как я обрадовалась, когда она пришла к нам в лагерь к вечеру 13 июля 1968 года. Она появилась со стороны равнины, где ее первые малыши увидели свет и всего через 13 дней были убиты гиеной. Теперь эта равнина заросла непроходимым кустарником и вовсе не подходила для воспитания детенышей, ни крупных животных, вроде Пиппы. Подстерегали здесь естественные ловушки. Но, к моему немалому удивлению, она провела в этих местах последние недели и, хорошенько поужинав, вновь отправилась именно туда. Мы с Локалем прошли за ней полмили, но затем она уселась и ни за что не хотела двигаться с места. Когда я погладила ее, провела рукой по набухшим от молока соскам, она перевернулась вверх брюхом. Вдруг я увидала, что на нас надвигаются 4 слона. Ничего не поделаешь, пришлось спасаться бегством. Оглянувшись, я увидела, что серые гиганты идут прямо на Пиппу. А она, как всегда, даже ухом не повела. Сегодня это меня озадачило, ведь по ее состоянию было видно, что ей предстоит родить в ближайшие 2 суток. Последние 5 дней слоны бродили поблизости от лагеря, и, несмотря на наши попытки от них избавиться, срывали ветки с деревьев возле хижин, как будто во всем огромном парке именно эти деревья казались им особенно аппетитными. На другой день Пиппа исчезла. Целых 9 дней она не показывалась. До сих пор она никогда еще не скрывала от меня новорожденных так долго. Мы вдоль и поперек исходили равнину, на которой видели ее в последний раз, но не обнаружили никаких признаков ее присутствия. А 23-го я вдруг увидала ее на возвышении за лагерем, где я обычно ставила свой лендровер. Долго и внимательно осматривала она местность, и эта осторожность очень меня порадовала. Пиппа, та самая Пиппа, которая в детстве чуть не сделала завсегдатаем ресторанов в Найроби,